Павел Барчук, Павел Ларин. Выживший. Книга третья. Глава первая. Переход вытряхнул из меня остатки сил, как пыль из старого коврика. Я не отключился совсем, но при этом чувствовал себя куском мяса, которое решили отхреначить кухонным молоточком по второму кругу. Отбивная а-ля выродок. Башка вообще отказывалась работать. В черепной коробке произошел небольшой ядерный взрыв, и теперь осколки мыслей плавали в радиоактивном бульоне. В какой-то момент там, в межпространственном ничто, мне показалось, что прах, извращенный и переработанный аномалией, все-таки победил. Такое ощущение, будто он выплеснулся наружу, перемолотив мои ребра в хлам. Превратил кишки в липкое, вибрирующее месиво. Я чувствовал каждую клетку своего тела. Оно вопило от перегрузки. Каждая пора — крохотное сопло, из которого хлестала ядовитая энергия. Но при этом я больше не исторгал из себя черную срань. Наверное, потому что мое тело двигалось от одного мира к другому. Черт. В прошлый раз, когда сбежал из изначального града, все было гораздо легче. Меня просто вырубило в момент перехода. А я еще возмущался тем фактом, что вывалился прямо в горящий костер на берегу озера. Придурок, блин. Зато теперь на собственной шкуре испытал всю прелесть путешествия между мирами. Даже в этом убийственно-хреновом состоянии я помнил про боцмана. Главное — не выпускать его из рук, не разрывать контакт. Энергия ключа окутывала нас обоих, но Сомову приходилось туго. Обычный человек в пространстве между мирами — это мешок с дерьмом, который сплющивает давлением реальности. Сомов выл. Вернее, я видел, как он открывает рот в беззвучном крике, его глаза лезли на лоб, а из ушей и носа толчками выплескивалась темная кровь. Он то и дело терял сознание, обмикал в моих руках, а в следующую секунду очередная судорога снова приводила его в чувство. Доставить человека в изначальный град может только владелец ключа. Если я отпущу боцмана, эта тварь просто сгорит к хренам собачьим, исчезнет в пустоте, избежит всех плюшек, которые его ждут. Я попытался втянуть воздух ноздрями. Чуть не сдох. Воздуха не было. Была только густая, маслянистая пустота. А потом внезапно произошло что-то очень странное. Реальность вокруг нас заела, мерцающий туннель перехода лопнул. Меня вместе с боцманом буквально выплюнуло в неизвестность. Я кувыркнулся, по-прежнему крепко сжимая шиворот смокинга Сомова. В итоге мы почти несколько метров кубарем летели по чему-то хрустящему. Вскочил на ноги. Подтянул придурка ближе к себе. Оглянулся по сторонам и только тогда понял, что нахожусь совсем не там, где должен находиться. Не в замке Риуса. Нас каким-то образом вышвырнуло в серое беззвучное чистилище. Пустошь. Я узнал ее сразу. Ту самую великую эрозию. Место, где 300 лет назад один из магических ублюдков прогрыз дыру в сердце реальности. И это было мандец как неожиданно. Представьте, что вы стартанули в космос, но по пути вас занесло в Геленджик. Я не помню прошлого перехода через врата. Однако что-то мне подсказывает, промежуточной остановки под названием «Пустошь» там точно не было. Посмотрел налево, потом направо. Площадь. В самом центре мертвого города. Того самого, где остались скелеты домов без крыш. Где несколько лет назад пришлось искать Диксона. Меня покачивало из стороны в сторону, но я крепко держал обмякшее тело боцмана. Не выпускал его. Придурок в очередной раз вырубился. Чисто теоретически, мы находимся в пустоши. Не двигаемся между мирами, но хрен его знает, что случится, если брошу Сомова на землю. Что за хрень? Сделал маленький шажок вперед. Пепел под ногами издал неприятный хруст. Опустил голову. А нет, это не пепел. Это перетертые в труху кости. Обвел взглядом площадь. Ну точно она. Вот и ратуша на месте, или обсерватория. Теперь хрен разберешь. Полуразрушенное здание возвышалось над серыми барханами мертвого города, как гнилой зуб. По загривку пробежал холод, не имеющий отношения к местному климату. Руку даю на отсечение, здесь я дрался с кральгами. Это что за долбанное дежавю? Стоило мне подумать о той фееричной встрече с тварями, как с крыши ратуши спрыгнули несколько здоровенных фигур. Штук 5 или 6. Не пересчитывал. «Да ну нахрен!» — вырвалось у меня вслух. «Кральги! Опять! Целая стая! Огромные, облепленные серым пеплом, существа из камней и смолы. Их головы короны не двигались, а все 10 пар глаз пялились в мою сторону. Боцман именно в этот момент соизволил прийти в себя. Он застонал, его веки, нервно подергиваясь, открылись. Зря. «А-а-а!» — заверещал Сомов, увидев кральгов, и тут же отключился. В принципе, с таким посылом сложно не согласиться. Реально, а-а-а! Если стая сейчас нападет, это будет жопа. Я переполнен изменившимся заклятием праха, которая ведет себя как портовая шлюха. Мы находимся в пустоши, которая сама по себе нестабильна и ядовита. Со мной говнюк-боцман. Вожак стаи, самый крупный, сделал шаг вперед. Тварь остановилась в нескольких метрах от меня. Почти минуту мы молча изучали друг друга, а потом кральк медленно, почти торжественно, поднял свою когтистую лапу и сделал странный приветственный жест. Словно старый знакомый, который увидел меня после долгой разлуки и приглашает зайти на огонек. Будто он признал во мне своего друга. Или достойного врага, то есть и кральги те же самые. Они меня вспомнили. Внезапно откуда-то издалека донесся гул. Вокруг моих ног змеей закрутился серый туман. На долю секунды мне стало так хорошо, что захотелось бросить боцмана к чертовой матери и остаться здесь навсегда. А что, вон, уже и кореша имеются. Сомов снова застонал, его тело выгнулось дугой. Он завыл. Этот звук, пробившийся сквозь идиотские мысли в моей голове, оказал эффект ледяного душа. «Черт, надо валить отсюда», — буркнул я вслух. Стоило произнести эту фразу, перед глазами поплыли кровавые круги. Нас с боцманом снова затянуло обратно в воронку перехода. Всосало, как в огромный, гигантский пылесборник. Последнее, что увидел перед тем, как серое марево сменилось багровым небом града, это вожак кральгов. Он все еще стоял там, на площади, провожая меня взглядом. Потом вспышка, удар, холодный, твердый пол под задницей, знакомый тяжелый запах и тишина, от которой заложило уши. В башке что-то тонко пискнуло, лопнуло, зазвенело. Я снова попытался вдохнуть. На этот раз получилось сразу. Сладкая срань, пропитанная ароматом мертвечины, заполнила легкие. Изначальный град, мать его. Я вернулся. «Не дергайся, выродок. Хуже будет. Намного хуже». Голос лорда Риуса звучал глухо издалека. «Просто дай помочь тебе». Я приоткрыл один глаз. Обоссаться можно. Лежу на черном полу зала, как 8 лет назад. Меня снова выкинуло в той же самой точке. Это прикол, наверное, такой. Все вокруг тонуло в маслянистом дрожащем мареве. Лорд Риус стоял неподалеку. Вид у него был скучающий. Старый ублюдок. Как же он бесит. Даже в этой ситуации изображает из себя высокомерное чмо. Я моргнул несколько раз. Пелена перед глазами никуда не делась. В следующую секунду сообразил. Меня накрыли стазисным колоколом. Вот почему все плывет. Прозрачная гудящая полусфера сдерживает черную дрянь, которая продолжает сочиться из моих пор, как деготь из перегретой бочки. Энергия праха снова активировалась. Она бесновалась, билась о стенки купола, рассыпалась ядовито-фиолетовыми искрами. Но не могла вырваться за его пределы. Я пошевелился. Любое, самое мизерное движение стоило титанических усилий. Тело весило тонну. Болел каждый миллиметр. Мышцы, суставы, кости. Казалось, в меня вбили раскаленные свинцовые спицы. Рядом, буквально в паре метров, за пределами купола, на коленях стоял боцман. О да, если моя боль — расплата за страдания мудака, то черт с ним. Готов вытерпеть и не такое. А боцман страдал. Он просто мандец, как страдал. Это был уже не тот вальяжный, зажравшийся строительный магнат, который еще полчаса назад рассуждал на веранде о новой клинике и втором доме благодати. Передо мной по черному полю ползало скулящее, раздавленное ничтожество. Дмитрий Сомов выглядел очень дерьмово. Это не могло не радовать. Весь его гонор, все его пафосные понты куда-то испарились. Серое перекошенное лицо дергалось в мелком нервном тике. Изо рта бежала слюна. Рожа была испачкана кровью. Под глазом наливался черный синяк. Дорогой смокинг лопнул по швам, в некоторых местах обнажая тело. Ну, по крайней мере, он жив. Значит, я не ошибся в своих предположениях. Когда читал документы в архивах изначального града до побега, там нашел информацию, которая косвенно говорила. Владелец ключа может открывать врата между мирами и проводить людей. Сомов заскулил, поднял голову, уставился прямо на меня. Моргнул, нервно втянул воздух. «Макс», — заикаясь, произнес придурок, из его носа толчком выплеснулась струйка темной крови. «Макс Либин, ты? Это ты?» Он тряхнул башкой. Один раз, второй, а потом зашелся в хриплом надрывном хохоте. Это был смех окончательно слетевшего с катушек психа. Он ржал, размазывая кровь по подбородку, и тыкал в меня дрожащим пальцем. «Ха-ха, ой, не могу, сука, Лика, тупая тварь. Какая же она дура. Какая конченая дура. Сама привела тебя в свой дом. Ха, прямо в постель к себе затащить хотела, бегала, орала. Встретила мужчину мечты. Он такой, он сякой. Ха-ха, ой, мамочки, не могу. Она же сама всем нам смертный приговор подписала. Дура, дура!» Смех резко оборвался, сменившись жалобными всхлипами. Боцман рухнул лицом в пол, заскреб ногтями по камню, а затем пополз к Риусу. «Господин, лорд Риус, я узнал вас. Это вы тогда были. Молю, пощадите. Тогда же пощадили. Я все сделаю, все отдам. Это он виноват, он!» Боцман резко вскинулся, ткнул в меня пальцем, а потом снова припал к обуви старого ублюдка и начал ее целовать. Фу, бля. Какая же блевотина. «Уберите его. Не дайте ему меня убить. Я курирую дома благодати. Я нужен проекту «Барьер».» Риус даже не глянул вниз. Только брезгливо отпихнул боцмана носком туфли. Старый ублюдок смотрел исключительно на меня. В его ледяных глазах светилось нечто вроде восторженного научного азарта. Боцман понял, что никто на него не обращает внимания, и принялся тянуть Риуса за брючину. «Я ведь нужен домам благодати. Ваше лордство, ваша светлость, ваше величество. Еще немного, и он повысил бы Риуса до божественного статуса». «Да мне плевать на дома благодати, идиот!» Маг небрежно вырвал собственную брючину из рук Сомова. «Я планирую их вообще уничтожить. Твой хозяин — недальновидный кретин, лорд, которому ты служишь. Хочет выкачать ваш мир досуха за пару-тройку десятилетий. Набить накопители до отказа. Такая тупость! Идиотский план. Рано или поздно ваш мир вымрет, и что? Не останется ни домов благодати, ни энергии для границы. Пустошь сожрет нас всех, потому что граница без подпитки падет за неделю. Одноразовая батарейка — путь в никуда. Нужен настоящий, вечный барьер». Боцман заломил руки, начал завывать, раскачиваясь из стороны в сторону. Риус недовольно поморщился. Щелкнул пальцами, и Сомова буквально расплющило по полу. Будто невидимой бетонной плитой прижало. Теперь он мог только тихонько попискивать. «Тогда, 8 лет назад, в лесу я сделал вам доброе дело. 2 добрых дела. Макс смотрел на Сомова, как на мерзкое насекомое. Оставил в живых вашу кучку придурков и дал хороший совет. Говорил же, не верьте тому, кто подсунул вам ритуал. Не связывайтесь с ним. И что? Вы, люди, такие недальновидные существа. Диву даешься». Сомов захрипел. Попытался приподняться. Бесполезно. Невидимая рука крепко прижимала его мордой к полу. «А я ведь не сразу понял, что вас, малолетних дураков, разыскал один из лордов Большого Совета, что это именно он подсунул вам документ с описанием старого ритуала. Магов не призывали лет 300. По человеческим меркам. Раньше нас гоняли туда-сюда частенько. Правда, не в вашем мире. Впрочем, чего теперь об этом? Риус усмехнулся. Все сложилось к лучшему. Он обошел боцмана, приблизился к моему куполу вплотную. Взгляд лорда стал острым, как скальпель. «Ты ведь уже все понял, да, выродок?» — негромко спросил Риус. 8 лет назад один из моих коллег сделал все, чтоб ты оказался в ритуальном круге. Это не случайность, конечно. О, я вижу в твоем взгляде не мой вопрос. Ты хочешь знать природу аномалии, потому что уже понимаешь, что всегда был особенным. Я только недавно догадался, откуда взялась твоя диссипация, но не готов поделиться с тобой данной информацией. Она, видишь ли, слишком важна. А ты очень неблагоразумно поступаешь с важными вещами. Взял и сбежал вместе с самым ценным артефактом. Давно о ключе знаешь? Впрочем, нет, не отвечай, плевать. Я нашел в себе силы поднять голову. Посмотрел на старого ублюдка и оскалился. Черная слюна потекла по подбородку. Вытер ее ладонью. Постепенно боль, раздирающая тело, становилась все меньше. Да и черная субстанция, которая хреначила из меня во все стороны, тоже сбавила обороты. Тихонечко попукивала, вылетая небольшими облачками. Купол сделал свое дело. Снял часть напряжения. «Ты...» Мой голос звучал хрипло, будто я долго и громко орал во весь голос. «Ты сам украл ключ от всех дверей, Риус. Крыса, которая уволокла общественное достояние совета. Спрятала артефакт в тело раба, чтобы никто не нашел. А что такое? Боялся коллег? Думал, они тебе горло перережут?» Риус не разозлился. Хотя такая реакция была бы закономерной. Я тыкал ему. Хамил. Называл вещи своими именами. Вместо того, чтобы взорваться от ярости, старый ублюдок улыбнулся. Тонко, покровительственно. «Политика — это особое искусство. Я просто вовремя спрятал то, что другие считают своим. Артефакты подобного уровня не могут принадлежать всем. Это не общественный сортир». Откуда-то со стороны, перекрывая гул магических жил, раздался грохот. Тяжелая кованая дверь врезалась в стену с такой силой, что в некоторых местах с потолка посыпалась каменная крошка. В зал влетел Диксон. Вид у него был такой, будто мага всю ночь пинали ногами по футбольному полю вместо мяча, а потом рожей возили по траве. Белый халат застегнут криво на одну пуговицу выше, чем положено, правая штанина задрана почти до колена, на щеке свежее пятно от какой-то фиолетовой дряни, а волосы стоят дыбом, будто Диксон только что хватался за оголенные провода. «Лорд Риус, он на грани!» Сходу рявкнул ученый, даже не потрудившись изобразить положенный этикетом поклон. «Давай ты поиграешь великого гения и пафосного злодея завтра. Сегодня нам срочно нужно его стабилизировать, иначе очень скоро тут не перед кем будет блистать своим раздутым эго. Разнесет все к чертям. Его аномалия превратилась в черную дыру». Брови Риуса медленно поползли вверх. Он посмотрел на своего главного исследователя так, будто Диксон начал цитировать Карла Маркса на суахили. Ни первое, ни второе лордам изначального града неизвестно, а значит, максимально удивительно. Риус помолчал 5 секунд, а потом произнес вкрадчивым, саркастичным голосом. «Черт, я, похоже, слишком избаловал своих рабов и своих наемных сотрудников. Одни бегают, куда им хочется, вторые забывают, на кого работают». «Лорд Риус, я непременно покаюсь. Честное слово». Диксон уже крутился возле стазисного купола. «Можешь оставить меня без оплаты в этом месяце. Выродок сейчас важнее всего. Посмотри на показания». Диксон вытащил из кармана какую-то приблуду, поднес ее к куполу, потом развернулся и показал Риусу. «Видишь? Видишь, уровень чар зашкаливает». «Эх». Исследователь посмотрел на меня. «Выродок, это чудо, что ты до сих пор жив». Взгляд Диксона был напряженный. Я шкурой чувствовал, как его разрывают противоречивые чувства. С одной стороны, он был безумно рад моему возвращению и не скрывал этого. С другой, Диксон явно дулся из-за сучьей свистульки, которую я так нагло спер у него перед побегом. «Живой», — выдохнул он. «Ты все-таки выжил, паршивец. Сбежал, натворил дел. Но посмотри на эти вены, лорд Риус, это же чудо. Плетение интегрировалось идеально». Голос ученого фонтанировал счастьем. Выродок не просто поглотил заклятие, он стал его носителем. Это не диссипация в чистом виде, а симбиоз. Аномалия сожрала прах, переварила его и теперь использует как собственное топливо. Я молча наблюдал за Диксоном. Он достал еще какую-то хреновину и снова принялся кружить вокруг купола. Выражение моего лица было равнодушным, хотя мне очень сильно хотелось засмеяться. Я только сейчас сообразил. Есть парочка вещей, о которых неизвестно никому. И внешней жопной ситуации это отличный шанс. Пока не знаю, на что именно, но обязательно придумаю. «Диксон, начинай», — резко скомандовал Риус. «Нужно заземлить излишки чар, пока они не превратили мой замок в оплавленную воронку». Лорд брезгливо посмотрел на боцмана. «А этого в третий блок. Потом решу, что с ним делать». «Принято, лорд Риус». Диксон подключил одну из своих приблуд к куполу. Полусфера начала медленно сжиматься. «Сейчас будет очень-очень больно, выродок», — тихо произнес Диксон. «Боль? Да похрену, не привыкать». Я кивнул, закрыл глаза, все так же изо всех сил сдерживая улыбку. На моей ноге еле-еле вибрировал браслет путника. Артефакт, чьи возможности я еще не знаю в полной мере. В кармане лежала банка с левым глазом косого. И самое главное об этих чудесных штуковинах неизвестно никому. Так что посмотрим, лорд Риус, кто кого нагнет.